236 июнь 11. Скажите мне, каковы ваши мысли? Я скажу вам, каковы устремления ваши. Порядок и характер мысли определяется устремлением. Потому устремление первее и более важно, чем мысли. Мысли есть следствие устремлений. Устремление зарождается в сердце и насыщено огнем сердца. Так по родителям устремлений и мыслей последующих является сердце. Вот почему обращаюсь к сердцу, и в нем стараюсь вызвать огни, мысль, рожденная мозгом нестойко. В учении нигде не говорится об огнях мозга, ибо мозг от земли, а огонь от сердца, и мозг питается энергиями сердца. Мысль, в которую вложено сердце, бесконечно сильнее мысли от мозга. Потому говорю, действуйте сердцем и, общаясь с людьми, сердцами их дело иметь. Язык сердца не сложен, но требует наличия любви. И тогда становится он богатым и выразительным, и легче достигает сознания. Много легче достичь сознания человеческого через сердце. Когда мозг обременен нагромождениями, обращайтесь прямо к сердцу. Обращаясь к сердцам, не будете ни спорить, ни противоречить, ни доказывать свою правоту. Прямой путь через сердце позволяет миновать запруды измышлений мозга. Не отрицайте ничего, даже нелепости явных. Зачем вызывать на себя ярость необузданной самости? Но идите путем утверждения очевидного явно, понятного и неотрицаемого даже для отемненных сознаний. Ищите нити созвучия и, найдя их, умножайте утверждением несомненного. Это возможно, если говорить по сознанию. Сострадание к малым сим научит великому качеству говорить с людьми по сознанию. Не для самоублажения и не для самоуслаждения, говорит человек, свет в мир несущий, но для того, чтобы внести более света в утемненные незнанием сознания. Легче с простыми людьми, но трудно с недоучившимися грамотеями. Они и особо знающими и понимающими себя почитают, и закрыты обычно сердца малыми сведениями мозга. Их лучше обойти. Также бесплодно отрицатели. Даже сердечную мысль встретить они отрицая. Но много готовых сердец, созревших для посева и ждущих. Так действуйте от сердца к сердцу, когда ваше время придет.